Он знал письмо почти наизусть, оно сразу врезалось ему в память, но прежде чем кончить с собой, он хотел еще раз, назло себе и в отместку ей, прочитать вслух два слова «чужая жена». Ему хотелось прочитать их и разбередить себя, разодрать в лохмотье душу, чтобы ничего живого и цельного в нем не осталось, а потом безбоязненно и безболезненно покончить с собой. И пусть она знает, что она оказалась такой жалкой, пустой, пусть ее мучают угрызения совести. Ведь никто и никогда не будет любить ее так, как он, ведь ни с кем она больше не окажется на острове, на безымянном острове, у скалы, где они... Глаза слезились, ресницы слипались на ветру, все тело колотило ознобом. Вавилов рвал иззябшими пальцами ее письмо, и лепестки, подхваченные морозным ветром, летели по сугробам в безвестность, в никуда, приглашая и его, Вавилова, вслед за собой. Сергеев был достаточно опытен, он мягко, будто мимоходом спросил, кто вместо вас поедет на совещание? Что? Откуда-то издалека, из прошлого девятилетней давности, откликнулся Вавилов и поднял глаза на Сергеева. «Кто сможет вас заменить в мэрии?» Еще мягче, будто голос крался на цыпочках, спросил Сергеев. «Реши сам», — отмахнулся от него Вавилов. «Мне поехать на пристань с вами?» — робко спросила Вика. Она держала в руках блокнот и ручку наготове, словно хотела стенографировать каждое брошенное им слово. «Нет, вам незачем со мной ехать», — быстро сказал Вавилов. Этим «вам» он отсек Вику от себя, дал понять, что ей нечего совать нос. И вообще нечего кому-то совать нос. И что они здесь делают? Зачем они здесь? Вавилов вспомнил, кто он и почему сидит в кресле в огромном кабинете, и крикнул, «Ну, что вы здесь торчите? Я же все сказал. Все». Он отвернулся к окну, к жалюзи, сквозь которую просачивался приплюснутый свет, отвернулся, чтобы не видеть обиженной походки Вики, не видеть Сергеева, бесшумно идущего по ковру кабинета. Когда они ушли, Вавилов снова забыл нынешний день. У Вавилова сильно замерзли руки, он их почти не чувствовал, он складывал их в пригоршни и дул на них, чтобы отогреть и управлять ими. Ах, зачем он поторопился выкинуть рукавицы? Но о рукавицах вспоминать было нелепо, и уж тем более разыскивать их. Вавилов снял с плеча автомат и неуклюже, неловко, злясь и пыхтя, стал снимать застывшими, непослушными пальцами штык-нож. Штык-нож не снимался. Руки леденила мерзлая сталь ствола, и Вавилова охватила дикая обида от своей беспомощности. Весь этот жестокий мир издевался над ним, и Вавилов заплакал. Теплые слезы выкатились на щеки. Он из последних сил рванул рукоятку штыка-ножа и, срывая кожу на пальцах, отцепил штык-нож. Вавилов прижал приклад к животу, снял автомат с предохранителя и дернул ледяную скобку затвора, вгоняя патрон в патронник. Пружина магазина стремительно вытолкнула патрон, и он с коротким клацанием лег на исходную против ствола, подставив капсюль под боек по центру. Вавилов все это очень зримо представил, ему стало еще холоднее, он словно бы почувствовал вместе с холодом ветра холод пули. Ему захотелось поскорее все кончить, прекратить боль, отчаяние, этот лютый холод, от которого сводило даже лопатки. Зря скинул тулуп и рукавицы, подумал он, но эта мысль казалась несуразной. Разве нужен уют, чтобы застрелиться? Он поставил автомат прикладом на землю, на твердую, мерзлую корку снега и заглянул под мушку. Черное отверстие под срезом пламя-гасителя смотрело на него черным зрачком, в глубине которого невидимое острие пули. И опять стало до жути холодно. Вавилов почти машинально, почти неосознанно наклонился к стволу, приставил его к груди и потянулся большим пальцем правой руки до курка. Он уже коснулся ледяной глади курка и даже немного надавил на него. Он уже покончил силой своего нажатия со свободным ходом курка, с некоторым конструкторским люфтом спускового механизма. Оставалось еще одно маленькое, крохотное усилие. Но Вавилов вдруг почему-то вспомнил. Вспомнил как-то не вовремя, что, снимая автомат с предохранителя, поставил скобу в положение очередь. А зачем ему очередь? Ему достаточно и одного. Одиночного выстрела. Вавилов потянулся к предохранителю, чтобы изменить его положение одиночных выстрелов. Он нащупал замерзшими пальцами предохранитель, передвинул его, услышав глухой щелк, и опять стал налегать грудью на черный зрачок. Новый порыв ветра ударил в него, и Вавилов онемел, весь окоченел от холода и даже перестал дрожать. И уже совсем не оставалось сил переносить этот лютый холод. Нужно было выстрелить. Или бросить все и идти разыскивать свой тулуп и свои трехпалые рукавицы. Вавилов потянулся к куртку, ему было стыдно, что он замерз, что холод мешает ему толком по-настоящему решительно выполнить то, что он задумал. Но выстрел был уже неизбежен. Вавилов неловко перекосил в плечи, дотягиваясь до курка, и, наконец-то, спустил курок. Вавилов тут же почувствовал мощную волну нового, горячего ветра, который ударил ему в грудь, что-то жгучее просквозило мякоть мышцы пониже ключицы. Какая-то сила вырвала из рук автомат, и его, Вавилова, отбросила, повалила с ног, и вместе со жгучестью боли в плече пришло чувство освобождения и покоя, и все тело разомлело от обволакивающего тепла. Это тепло было чем-то схоже с теплом пляжа под солнцем, там, у подножия скалы, на острове. На том острове, куда он, теперешний Вавилов, устремился после встречи с ней, ломая столь неожиданным шагом нормированность и расписанность дня делового человека, устремился, обижая и оскорбляя подчиненных, не считаясь даже с выгодами своего бизнеса, забывая даже о самом себе. Это забытье преследовало его сегодня, и он вздрагивал, когда просыпался от воспоминаний под воздействием каких-то неминуемых впечатлений сегодняшней обстановки. В первые секунды этого пробуждения ему становилось невдомек, кто он, где он, куда и зачем он едет, и почему с такой скоростью ведет шофер его «Мерседес», ведет быстро и будто не по шоссейной дороге, а по прямым железнодорожным путям, и все остальные машинки отскакивают в стороны от «Мерседеса», очищая дорогу. В машине было тихо. Ни шофер, ни охранник не смели открывать рта, пока их не попросят. Тихо, как мышка, сидел рядом и Сергеев, который все же напросился в сопровождающие. Он всегда готов услужить, для того и служит, для того и нанят. За это ему и платит Вавилов. Впереди, слева от шоссе, мелькнуло море. Над ним в чистом небе сияло солнце, сияло и гляделось в море. Впрочем, море вовсе не было морем. Это было огромное озеро, которое просто звалось морем из-за величины и отсутствия поблизости настоящего моря. Маленькое судно, которое Вавилов называл катером, белое с красными спасательными кругами, дожидалось у нужного причала. «Мне потребуется автомат», — негромко сказал Вавилов охраннику Котову, и, не дожидаясь ответа, зная, что на катере есть автомат, прошел на нос судна. «Поехали», — махнул он рукой рулевому, который ждал его приказания в рубке. В глубине судна глухо заурчал мотор, и судно отшвартовалось. Развернулось в маленькой акватории маленького порта и вышло на открытую ширь. Ветер бил в лицо Вавилову, галстук вырвался у него из-под пиджака и трепыхался на плече. — Куда держать курс? — нерешительно спросил Сергеев, подойдя к Вавилову. Сергеев был первым, кто отважился спросить его об этом. — Что? — встрепенулся Вавилов. — Вы что, оглохли? Я же сказал, на остров. Все. Сергеев отошел. Кстати, Вавилов только сейчас сказал, что они направляются на остров. Он просто постоянно думал о том, что ему надо на остров. Ему казалось, что и все остальные уже знают, что надо ехать на остров. После сегодняшней утренней встречи с ней, когда казалось, что что-то безнадежно проваливается в его судьбе, он сразу подумал об острове, о скале на острове. За все ушедшие годы с того посещения острова, когда был там с ней, он ни разу туда не ездил. Он суеверно побаивался ездить туда. Он мечтал опять вместе с ней приехать на остров, но теперь он ехал один, желая в чем-то убедиться или разубедиться, и остров, и скала на острове оставались еще каким-то соблазном и последней надеждой, а, может быть, уже кладбищем этого соблазна и последней надежды. Впрочем, остров тоже не был островом, как море не было морем. Это был полуостров, а еще точнее длинная каменистая коса, уходившая вглубь водополья и заканчивающаяся скалой, в круг которой был небольшой пляж с белым искристым песком, некая экзотика и оторванность от города. «Последнего рейса может и не быть», — предупредил матрос, когда Вавилов и она решили остаться на острове, а все остальные поднялись на рейсовый катер, собираясь в город. — Ничего, доберемся, — ответил матросу Вавилов. Матрос равнодушно пожал плечами, втащил трап на катер, затем стал укладывать восьмерками толстый канат, которым цеплял катер, крохотной бревенчатой пристани. — Поехали! — Не ночевать же здесь будете! — выкрикнул им кто-то с катера, но Вавилов и она сделали вид, что не услышали этого. А потом катер ушел. Волны, поднятые катером, набегали на берег, тихо плескались и таяли на песке. — Уехали, — сказала она. — Ну и пусть, — сказал Вавилов и сильнее сжал пальцы ее руки в своей ладони. — Теперь мы здесь одни? — спросила она. — Да, — ответил Вавилов. Они действительно остались одни на этом побережье у подножия скалы, под лучами клонившегося к горизонту солнца. Когда катер с сопровождающими чайками за кормой исчез из виду, остался лишь нечетким пятном на синем пространстве, Вавилов и она стали безумно целоваться, жадно, неистово, словно два вихря столкнулись, сшиблись, слились, а потом их повязало неразрывное общее объятие, и между ними произошло то, что должно было произойти между двумя влюбленными людьми. Произошло то, чего они и хотели. То, о чем они оба, не сговариваясь, думали, когда оставались здесь, на острове, под надзором высокой скалы. А потом они сидели на песке, обнявшись, сидели в какой-то оглушающей тишине полного штиля. Заходило солнце, на море лежала зыбкая золотая дорожка, и никого вокруг, никого. Будто они одни на всем свете. Тишина была особенной. В ней будто бы воплотилась вечность и бесконечность мира. В ней, в этой тишине, казалось, остановилось время. Остановилась их жизнь, их счастье. И тоже превратилась в вечность и бесконечность. Под покровительством вечной, неразрушимой скалы. Высокая, отвесная, многовековая скала, белая, с морщинами, проточен. Она стояла как заслон, как щит. Охраняла их тишину, их уединение. Она была похожа на парус, под которым они устремились в вечную молодость, к вечному счастью. В этом было что-то невыразимо страшное, зыбкое, фантасмагорическое. Не верилось, что все это происходит с ними, а не с кем-то, что все это не сон. И она прижималась к Вавилову, как ребенок, который чем-то изумлен и даже напуган, но абсолютно доверчив и счастлив, что у него есть защита. И Вавилов обнимал ее, не выпускал из своих рук ее руки. В Вавилове появлялось новое, трогательное, всепоглощающее и блаженное чувство, когда она становилась будто бы частью его самого. У Вавилова тогда даже запершило в горле от слез, слез радости. И он сказал себе, открывая в себе какой-то новый, непознанный мир. Так вот что такое любовь. Последний рейсовый катер так и не пришел. Солнце спустилось за горизонт. Все обволок сумрак. Стало прохладно, и они сильнее прижимались друг к другу. Ночью под скалой они разожгли костер и до рассвета смотрели, как колышется пламя. Им не было одиноко с этим костром под защитой скалы. Ближе к рассвету костер заметили рыбаки на моторной лодке и сняли их с острова. Домой они вернулись уже утром, когда люди шли на работу. Им встретилась мать Вавилова. Мать переживала всю ночь, и вдруг она встретила его с ней. С этого времени она ее не взлюбила, не простила. А узнав, что она старше сына и, стала быть, опытнее, по-женски глубоко взревновала его к ней и сказала ему однажды: «Я тебя ей не отдам». Вавилов только усмехнулся матери, даже не представляя всей глубины женской неприязни в этих словах. Он и не перечил, и не защищал ее от матери. Познав счастливое иго острова, он вспоминал о нем как о святом месте и все 9 лет оберегал его, не ездил туда. Ждал встречи с ним, как ждал встречи с ней. Теперь встреча с ней уже состоялась, и теперь он ехал на остров к скале, к тому самому месту, где однажды сказал себе: «Так вот что такое любовь». До сегодняшнего дня он надеялся, что ступит на остров опять с ней. Но она сегодня опять растворилась в бесконечности времени, и он ехал на остров один, чтобы в чем-то убедиться, увериться, чтобы на что-то ответить самому себе. Еще тогда, когда она сегодняшним утром не успела раствориться в толпе, в городе, в безмерности, он решил, что должен поехать сюда, к святыне, которую оберегал все эти годы, к символу юности и любви, и здесь проверить себя, испытать себя, понять, в конце концов, самого себя и попробовать распутать, разрубить тот клубок, который наматывался все эти 9 лет, с того самого дня, когда он, Вавилов, тогда еще рядовой Вавилов, неверным выстрелом бросил себя на стылый снег на посту. Катер приближался к острову, все ближе становилась скала, все четче на ней трещины. Все так же бело, нарядно сверкал песок пустующего пляжа. Купальный сезон не наступил, и остров был пуст. Катер мягко, с шуршанием вошел носом в береговой песок. Крохотной пристани уже не было. Пошатнулся и замер. С носа на берег скинули трап, и все, кто был на судне, остановились у этого трапа, пропуская вперед Вавилова. Вавилов подошел к трапу, остановился, словно бы раздумывая, стоит ему сходить на берег. Потом оглянулся назад на охранника Котова. «Автомат!» — твердо и приказующе произнес Вавилов. Котов помялся, виновато заговорил: «Извините, но я сам должен...» «Автомат!» — еще тверже произнес Вавилов. Котов принес автомат. Это был не тот автомат, не автомат Калашникова, коротенький, без приклада, импортный, совсем не тот, с которым когда-то Вавилов уходил на пост. Котов, трезво и четко относившийся к своим обязанностям, медлил. Он явно не хотел передавать Вавилову оружие и вопросительно поглядел на Сергеева. Сергеев молчал, делал вид, будто это его не касается, но Вавилов заметил взгляд Сергеева, которым тот подсказывал охраннику: «Отдай, не связывайся, он все равно автомат получит, а тебя за непослушание выгонит с работы». «Ну!» — вскричал, наконец, Вавилов, выхватил автомат из рук Котова и пошел по трапу вниз. Он спустился на берег, оглянулся назад и резко бросил: «Теперь уезжайте! Все!» Вавилов зашагал по береговому песку к скале. Катер не уходил. Вавилов стал нервничать, он ждал, чтобы катер отчалил. Вавилов уже так нервничал, что готов был заорать на них: «Проваливайте прочь!» Но в этот момент услышал голос предусмотрительного Сергеева: «Вот сотовый телефон! Вызовите нас, когда нужно!» Вавилов не оглянулся, он услышал, как на песок что-то упало, а потом услышал турканье мотора. Катер сдавал задним ходом, уходил. Вавилову стало спокойнее, ему нужно было одиночество. Люди ему мешали, раздражали его, он задыхался без одиночества, как тогда, перед караулом, когда хотелось остаться одному, один на один с собой. Вавилов прошел все узкое побережье, весь этот маленький пляж, весь этот маленький пустынный мир, к которому все эти годы, все 9 лет относился благоговейно, так же, как к мечте о встрече с ней, о встрече, которая уже состоялась. Он поглядывал на море, которое рябилось волнами от ушедшего катерка, на солнце, вокруг которого лежали неподвижные белые облака, на скалу, которая, казалось, постарела и нажила новых трещин. И во всем, что он сейчас видел — бумажный мусор, стеклянные бутылки, разбросанные по берегу банки из-под пива и колы — скрывалась какая-то полная невозмутимость и равнодушие. И сколько бы он ни старался растревожить в себе трепет возвращения, радость или сожаление от новой встречи с островом и скалой, ничего не получалось. То, что он здесь искал, было утрачено, да и он здесь был каким-то чужим и навсегда опоздавшим. Вавилов сел на песок, поставил автомат между коленей, отстегнул магазин, взглянул на патроны, пристегнул магазин обратно и снял автомат с предохранителя. Зачем-то опять поставил рычажок на очередь. Зачем? Зачем все эти годы он на что-то рассчитывал? Старался кому-то что-то доказать, о чем-то простодушно грезил, впадал во влюбленное детство. Он вспомнил утреннюю встречу с ней, оглянулся на остров, на скалу и уставился вдаль, в море. Катер не ушел обратно к городской пристани. Катер, деликатно, чтобы не злить шефа, сместился подальше от острова в море, не лез на глаза, но все же оставался на чеку. Это явное проявление повадок Сергеева. Вавилов даже представил, как Сергеев разглядывает его, Вавилова, в бинокль, и между делом говорит охраннику Котову: «Да не бойся ты, не застрелится. Он слишком богат, чтобы стреляться из-за бабешек. Таких людей убивают киллеры. С ними расправляются конкуренты, а из-за баб такой глупости они себе не позволяют. Подурит, побесится немножко и успокоится. Не все же время думать про деньги. Нечто подобное Вавилов уже слышал от Сергеева, но тогда Сергеев рассуждал не про него, не про Вавилова, а про другого бизнесмена, который, захватив личное оружие, куда-то исчез на сутки, как многим казалось, по семейным обстоятельствам. Идиот! Обозвал Вавилов циничного референта и подернул плечами, чтобы больше не слышать в себе самом пошловато-циничный голос Сергеева. Этого удобного, пронырливого, незаменимого помощника, несносно тупого и ничтожного, если дело не касалось денег. Да знал бы он, этот идиот Сергеев, что никакое, никакое самое унизительное банкротство, что самое безысходное разорение, что никакие угрозы конкурентов не стоят и одной строчки в прощальном письме, которое получает солдат от той, которая его провожала. Вавилов передернул затвор, привычно вогнал патрон в патронник, навалился грудью на ствол, осталось бы просто нажать на курок, дострелить себя. И все. Все. И всего-то. Короткий глухой щелчок, треск сломавшейся ветки, оборвавшейся надежды. Вавилов отвел ствол от груди. Нет, все не то. Все складывалось и выходило как-то не так. Даже автомат какой-то дурацкий, совсем не тот. И сколько бы Вавилов ни распалял в себе чувства, как бы ни пытался найти что-то жаркое, испепеляющее, что позволило бы нажать на курок, все потуги кончались пустотой. Пустынен был остров, равнодушна была старая скала. Вавилов понимал, что за всем этим скрывается что-то такое, в чем он не хотел признаваться самому себе. Но и откладывать это признание было бессмысленно. Бессмысленно после встречи с ней, после острова. Вся его борьба за самоутверждение, вся его спесь крутого бизнесмена, его властолюбие и жестокость, жестокость даже по отношению к Вике, которая любила его, пусть любила не той любовью, но по-своему искренней и честной. Это есть и оплата старого долга. Он не смог противостоять матери. Он не смог воспротивиться по-настоящему, по-мужски словам матери «я тебя ей не отдам». Он не смог застрелиться на посту, потому что было слишком холодно и неуютно, и он выстрелил мимо. Он не смог ответить сержанту на оскорбление. Когда его, рядового Вавилова, приготовили везти из санчасти в армейский госпиталь, перевязанного вынесли на носилках из санчасти, уложили в медицинский УАЗик, в кабину к усатенькому шоферу-ефрейтору, который дожидался сопровождающего офицера медслужбы, на время подружески забрался сержант, сослуживец. Вавилов лежал, прикрывшись шинелью, он ото всех прятал глаза, но обостренно слушал все то, о чем говорилось. Человеку, который в чем-то проштрафился, всегда кажется, что окружающие говорят именно про него. На этот раз Вавилов не ошибся. Они и сержант, и ефрейтор заговорили про него. «Кого везешь? Чего с ним? На посту говоришь? И умудрился промахнуться?» — спрашивал сержант беспечным компанейским голосом. «Письмо, что ли, получил? Разлюбила?» «Ага. Говорят так. Знакомое дело», — отвечал шофер-ефрейтор, чиркая спичкой и закуривая. «Да плюнул бы на нее, на эту шлюху! Ага. А этот, видно, незакаленный попался. Слабачок». И сержант усмехнулся. «Ага», — агакнул согласительный ефрейтор и зевнул. «Дай мне пару сигарет на дорожку, пока везу этого». Вавилов лежал весь в огне, не от боли в раненом плече, а от стыда. В нем не нашлось смелости ответить на это оскорбление шлюха, которым наградил ее сержант с компанейским голосом. У Вавилова не хватило духу крикнуть «Нет! Она не такая! Заткнитесь вы! Слышите?» Он уткнулся в ворот шинели и промолчал. И все эти годы, делая себе карьеру, Вавилов хотел отомстить им всем, доказать им всем, что он не слабачок. Но все эти годы Вавилов еще и надеялся на то, что продолжает любить ее. И что она продолжает любить его. Однако утром она назвала его на «вы». А остров, на котором под скалой он сказал себе однажды, так вот что такое любовь, пуст и даже равнодушен к нему. Месть для любви не попутчица. Было тихо. На берег неслышно набегали маленькие волны. В небе стояло солнце, освещало древнюю спящую скалу на острове. Патрон в патроннике уютно и безотказно лежал на изготовке, на своем верном месте, и ждал посылочного удара байка. Нет, больше я не промахнусь, — сказал Вавилов. Он взял сотовый телефон, оставленный ему предусмотрительным Сергеевым, потыкал кнопки зло и брезгливо, вызванивая того же Сергеева, а когда поймал его, зло прокричал, повинуясь чему-то приобретенному и наработанному за последние годы, за годы своего преуспевания. «Слышишь меня, Сергеев? Поезжай в город. Привези мне сюда Вику, вина и чего-нибудь пожрать. Все». Он отшвырнул телефон, резко развернулся к скале и, до боли в пальцах сжимая автомат, надавил курок, рассекая, распарывая, прожигая воздух. Пули, как неистовые осы, летели и жалили скалу. Эти пули нарушили покой скалы, и она неохотно пробудилась. Она увидела перед собой у подножья на берегу человека. Она даже вспомнила, узнала этого человека. Когда-то он здесь был со своей девушкой, а теперь он был здесь один и палил из автомата, и, быть может, салютовал своей полной свободе.